На этот раз обошлось без брака. Вся вода, которую я нагнал, оказалась вполне пригодной для производства химических анализов. Петрович вернулся и стал титровать гидрологические станции. Он сегодня должен обработать много проб. Ему надо спешить, так как дрейф еще усилился. Плохо себя чувствую. Болит голова, временами знобит. Я прилег на шкуру и начал писать статью о животном мире в Северном Ледовитом океане. Ветер быстро зарядил аккумуляторы, и мы получили возможность проверить наш прожектор. Зажгли для пробы шестисвечную лампочку. Она показалась очень яркой, а керосиновое освещение тусклым. Но долго жечь электрическую лампочку мы не имеем возможности. Вся энергия аккумуляторов должна идти только для радиосвязи. Вскоре я снова буду дежурить на кухне. Когда было тепло, мы с Эрнстом мыли и чистили кастрюли, а теперь не знаем, что делать. Не мыли посуду уже недели три, и она, очевидно, будет находиться в подобном состоянии до тех пор, пока не окончится наш дрейф. Все кастрюли черные, но чистить их не собираемся. После варки горохового супа мы накладываем в кастрюлю лед, пытаемся ее как-то обмыть, но из этого ничего не получается. Приходится в кастрюле из-под супа варить борщ, а в миске, где был кисель, готовить какао. Ведь с водой у нас довольно туго, и попытки мыть посуду приводят к тому, что она становится грязнее, нежели была. 29 сентября. Метет пурга. Из палатки выходил только один Федоров, чтобы зафиксировать состояние погоды. Днем вышел и я, но не узнал лагеря. Льдина покрылась снежными застругами и напоминает море, застывшее в момент наибольшего волнения. За последние сутки дрейф шел скачками. Где-то лед сопротивляется, где-то происходит сжатие и торошение колоссальной силы. Ветер стихает, уже не работает ветряк, но гряды торосов еще дымятся тоненькими струйками пурги. Вся поверхность льдины изменилась. Огромные сугробы, заструги и снежные валы окружают нас. Базы и палатки засыпаны снегом. Петр Петрович, не покидая палатки, продолжал титровать. Вечером мы слушали концерт Якова Зака из Большого зала Московской консерватории. Слышимость была хорошая, концерт очень понравился. Теперь в полярную ночь улучшится слышимость всех станций, заметил Эрнст. По моей просьбе радисты острова Диксон прочитали нам статьи из севастопольской газеты «Маяк коммуны». С Севастополем у меня много связей. Там живут мои земляки и родные. Там я прошел большую революционную школу. Всегда с теплотой вспоминаю об этом городе. Потом с острова Рудольфа запросили дополнительные метеорологические сводки, так как Михаил Водопьянов собирается вылететь на поиски самолета Ливаневского. Мы все озабочены этим решением. В нашем районе погода очень плохая. Три дня уже нет никакой видимости. Кто может поручиться, что в том секторе, который намерен обследовать Водопьянов, погода лучше? Мы прекращаем брать воду из озер и лунки. Вода здесь соленая и горькая, чай, приготовленный из нее, невкусен. Женя сегодня определялся по Луне и по Венере. Ночью я выходил из палатки и осматривал хозяйство. Особенно радует меня ветряк. Обязательно нужно будет взять его с собой, когда нас снимут со льдины, и сохранить для музея. Он очень нам помог, и там, на большой земле, будет одним из ценных экспонатов, которые покажут условия жизни и быта на станции Северный полюс. 30 сентября. На острове Рудольфа метет пурга. Очевидно, полет Михаила Водопьянова откладывается. Солнце опускается ниже и ниже над горизонтом и скоро распрощается с нами до весны. Мы ввели новый распорядок дня и выделили 2 часа специально для политзанятий. Но пока еще все загружены и не можем начать занятия кружка. Из-за перегрузки я не в состоянии ходить на охоту. А жаль, ведь охота может дать нам свежее мясо, а также ценные научные факты. Важнейшими, хотя и скудными сведениями о жизни в центральной части полярного бассейна